— ответил Эффингам, настороженно ожидая, в какую сторону изменится настроение Пипа. «Но сначала о Скоттоу. Я не могу понять, почему. Куда здесь ни кинь, всюду Скоттоу. Может, ты мне объяснишь?» Пип откинулся на пятки, потом сел на траву, положив руку на мертвую рыбу, отвернулся от Эффингама и посмотрел на озеро, гладкое, спокойное, словно и не было здесь никакой убийственной ловли. Форели вновь мелькали под самой поверхностью. «Она никогда не рассказывала тебе о Джеральде?» «Нет, я никогда не спрашивал». «Забавный ты парень, Эффи. Удивляюсь, почему прежде с тобой не говорили по душам». «Ну, на это есть сотни причин». «Ладно, расскажу тебе кое-что о Джеральде, если ты так хочешь. Вреда от этого не будет. Известно ли тебе, что Джеральд — извращенец?» «Гомосексуалист?» «Да. Мне иногда казалось, что он из них», — задумчиво произнес Эффингам. «Но это было не совсем так. Из-за какого-то необъяснимого пиетета перед Анной он вообще старался не думать о Джеральде. Джеральд родом из этих мест, как ты знаешь. Он и Питер Кринсмит — ровесники, и познакомились еще детьми, когда отец Питера, он же брат матери Анны, приезжал в Гейс поохотиться. Прошло время. Малыш Джеральд вырос, уехал отсюда, получил кое-какое образование и вместе с тем лоск. Задумано ли это было Питером или нет, я не знаю. Все может быть. Как бы там ни было, после женитьбы Питера Джеральд вернулся, и Питер дал ему какую-то непонятную должность у себя в поместье». Пип замолк, по-прежнему глядя в воду. Золотое сияние усилилось, и голова Пипа яснее вырисовалась на фоне неба. Он стал внимательным и серьезным, словно удивлялся тем чувствам, которые в нем пробудили его собственные слова. Он продолжил негромко, как будто говорил сам с собой. «Если к таким людям вообще применительно слово «привязанность», то можно сказать, что Джеральд и Питер всегда были сильно привязаны друг к другу. Несомненно, были друг от друга без ума. Питер ведь тоже был гомосексуалистом. Не знаю, почему сейчас выразился в прошедшем времени, возможно, потому что я этого искренне желаю. Питер — гомик. Хотя это не мешает ему бегать за юбками». «Итак, интер алия, между прочим. Но с этим Анна наверняка могла бы смириться. Это далеко не самое худшее». Он замолчал, о чем-то задумавшись. «В общем, брак не помешал связи Питера с Джеральдом, хотя от Анны это и скрывалось. Отношение Питера к Джеральду в то время было построено на неком сексуальном феодализме. Хотя можно бы и позабавнее отыскать название. Джеральд был его человеком, его слугой, его рабом. Насколько я припоминаю, Питер подстрекал Анну и вообще всех относиться к Джеральду как к лакею, даже слегка его поколачивать. Разумеется, все это было чистой игрой. Они друг друга просто обожали. И тут приблизительно в одно и то же время случилось два события. Я влюбился в Анну, а Питер воспылал любовью к американскому мальчонке по имени Санди Шапиро». «Я слышал это имя», — сказал Эффингам. «Он, кажется, художник из Нью-Йорка». «И что же Питер по-прежнему